Глава 10. «Взяли!» — с восторгом выкрикнул кто-то в распахнувшуюся дверь. «Герполковник, мы его взяли!» Отец нахмурился, на крик прибежали офицеры, и, наконец, я увидела двух лейтенантов с горящими глазами. Один держал в руках какие-то бумаги, свернутые рулоном, другой — какую-то коробочку и Гера Клая. «Лейтенант Кловжич, доложите по форме!» — приказал отец. Оказалось, что пока мы с отцом разговаривали, усач из контрразведки проверил Жука. Тот продолжал работать и попросил лейтенантов Кловжича и Борга проверить, куда идет сигнал, выдав им приборчик вроде компаса. Стрелочка указывала точно в то место, где находилась вторая часть Жука, которую усатый майор обозвал приемником. Лейтенанты настроили по стрелочке портальник и, о чудо, попали прямо в гардеробную вот этого господина. Последовал тычок в спину Гера Клая. Тот был бледен до синевы, но сделал шаг вперед, почти не пошатнувшись. «Господа, это недоразумение!» «Конечно, недоразумение!» – ехидно выкрикнул второй лейтенант Борг. «Вот, полюбуйтесь, герполковник!» Артефактик, на который указывает стрелка, и подробнейшие карты наших гор. Отец остановил его взмахом руки. «Гер Клай, объяснитесь!» «Я не знаю, о чем твердят ваши офицеры, артефакт этот впервые вижу». Брезгливо поджав губы, Гер Клай снова стал похож на себя прежнего. «А карты? Мне нужны для дела всей моей жизни, которое я в таком обществе обсуждать отказываюсь». «Ну шпион же!» «Да вы приглядитесь!» – возбужденно выкрикнул первый лейтенант. «Это наш сосед Гер Клай», – подала голос я. «Шпиона я видела лично. Отец, вы разрешите?» «Господа офицеры, моя дочь, лейтенант криминальной полиции». Представив меня, он дал все карты в руки. «Господа офицеры», — продолжила я, — «шпиона можно узнать только одним способом. Каждый будет видеть его по-разному. Как вы видите, Гера Клая», — обратилась я к Боргу. Тот бойко отрапортовал. «Высокий, худой, седой, глаза серые, нос и подбородок острые, губы тонкие». «А вы, геркомендант», — обратилась я к недавно вошедшему Вернеру. «Также, фраляйн», — сообщил капитан уверенно. «Вот только про карты с артефактом непонятно». «Господа, все вопросы вы можете задать офицерам контрразведки. Я же еще раз хочу обратить ваше внимание. Терцийский шпион пользуется артефактом, изменяющим внешность. Поэтому чаще обсуждайте друг с другом, как выглядят посторонние лица. Сличайте описание и будьте готовы взять настоящего шпиона». «Браво, лейтенант Штальм!» Я бы и сам не сказал лучше. Усатый майор появился как нельзя вовремя. Контрразведку уважали. Кабинет командира гарнизона мигом освободился. Остались только комендант Вернер, Гер Клай, майор и мы. Гер Клай. «Насколько я понимаю, отец лейтенанта Клая?» – спросил меня усач. «Вы знакомы с моим сыном?» – расцвел гордо отец юного таланта. Отвечать было излишне за то, когда мой отец представлял Клаю контрразведчика, я наконец-то узнала его фамилию – Брандмауэр. Потом Гер Клай ужасался, что сидел за одним столом с терцийским шпионом. Отец хмурился, а мне пришлось свидетельствовать, что артефакт-приемник Клаю подбросил безликий. А что еще он мог сунуть в карман соседу? Комендант Вернер настойчиво интересовался картами. Выяснилось, что Гер Клай работает над проектом всей своей жизни, который должен перевернуть устоявшееся представление о горных дорогах. Он специально переехал в наши горы, чтобы изучить все непосредственно на местности. Это будет новая дорога, намного эффективнее железной. Сосед воодушевился и, кажется, полностью забыл о том, как попал в гарнизон. Представьте себе подвесные вагоны, которые передвигаются от станции к станции вверх и вниз при помощи канатов и без всякой магии. «Корзинку могу представить». Комендант покосился на мою корзинку, стоящую на отцовском столе. «Вагон? Уж извините, нет». «А вот в Малиании такая дорога уже есть», – с торжеством заявил энтузиаст, вынимая из нагрудного кармана газетную вырезку. Действительно, на картинке были изображены канат, вагончик и даже люди в нем на фоне бескрайних небес. Статья называлась «Сенсационное открытие первой канатной дороги». Малиания всегда была дружественной державой. Там даже говорили на нашем языке. Но соперничество, несмотря на это, а может и благодаря этому, во всех областях цвело пышным цветом. Как же, в Малиании уже есть, а у нас нет? Непорядок. Это прекрасно. Я уже вижу, как канаты протянулись от подножья гор к вершинам. Со слегка наигранным воодушевлением воскликнул майор Брандмауэр. Ваш проект очень важен, думаю, даже император заинтересуется. Пойдемте-ка со мной, Герклай. Сначала побеседуем со знающими людьми. Ведь вам нужна материальная поддержка? Сам император? Переспросил Клай. Пресвятые небеса. Но я лишь... Никаких возражений. Усатый подхватил его под локоть и повлек за собой из кабинета. Карты предусмотрительно прихватил с собой. «Он это серьезно?» Задумчиво спросил Вернер. Я покачала головой. «Проект, безусловно, хорош, но не для нашего баронства. Разрешение на строительство на моей земле он не получит». Также покачал головой отец. «Наше баронство в свете вскрывшихся обстоятельств и дальше должно оставаться труднодоступным. И, похоже, мы только что остались без соседа. Теперь он переедет в другой горный район, чтобы изучить все на месте. Надеюсь, там он и найдет невесту своему сыну. Все к лучшему». «Я про контрразведчика», — пояснил свою мысль Вернер. «Материальная поддержка, сам император, знающие люди. Сначала его проверят всеми возможными способами, пожала плечами я. Это же контрразведка. А потом?» — настаивал комендант. «Ну разве можно поднимать людей в горы, в вагонах, на канатах? Поживем, увидим, дружище». Отец поднялся и хлопнул нашего шкафообразного капитана по плечу. «Как настроение у личного состава? После отмены желтой тревоги-то? Преотличное ваше превосходительство. Только контрразведчиков костерят на все корки». «И я бы костерила. Чего удивляться-то? Удивительно, что не костерю. Просто усатый Брандмауэр, хоть и себе на уме, а оказался приличным человеком. Дал информацию про Безликого, которую столько времени выжимал Эггер. Но и этого я понимала, охотничий азарт. И когда вспомнил про Ульрику, несмотря на неприязнь, сразу собрался. Кстати, а Мозер с Ульрикой еще не вернулись? Комендант всегда знал про всех и все в уверенном ему гарнизоне. Собаки с проводниками вернулись, притащили с собой трех штатских и одну фрау. Я вскочила с вопросом «Где?». Фрау показалась Вернеру приличной, так что он... определил бедняк Тауматургов в солдатскую столовую, а ее в офицерскую. Потому и задержался, когда лейтенанты приволокли шпиона. «Папа, это Ульрика Вальдан. Мы работаем вместе, и сегодня она наша гостья». Чмокнув в щеку отца, я побежала в офицерскую столовую. Потом вернулась с полдороги, чтобы узнать, где разместили собак с проводниками, и забрать забытую корзинку. Отец с комендантом уже успели выпить что-то крепкое и закусывали теперь пирожками. Я с возмущением отобрала корзинку и едва не бегом помчалась назад. Зная Ульрику, можно не сомневаться, что сейчас вокруг нее уже все свободные от службы офицеры, а может, и старшие сержанты. Действительность превзошла мои ожидания. Рядом с Ульрикой крутились все мои предполагаемые женихи и женихи, самоназванные – барончики, Каламан и Вицель, которых почему-то выпустили из лазарета. Она улыбалась направо и налево, приторно-сладкой улыбкой. Покручивала на пальчике локон. Надо ли говорить, что даже в рабочей форме доктор Вальдан выглядела безупречно и внимательно слушала, что ей говорили. Вот запусти такую красотку в отдельный гарнизон. Хорошо, что Ульрика не шпионит на сопредельные державы. Даже из пустой болтовни, учил дядя Рольф, можно извлечь полезную информацию. А уж если уметь направить беседу в нужное русло, в офицерской столовой стояли столики на двоих и четверых. Каламан и Вицель сидели за одним столом, майор, надо уточнить, как его зовут, рядом с Ульрикой. Трое лейтенантов пытались перещеголять цветистости комплиментов штатских, а те разливались, как два пивунца, в брачный период. «Доктор Вальдан», — сказала я от дверей, — «мне срочно нужна ваша консультация». «Слушаю вас, лейтенант Штальм», — ответила она, поднимаясь. «Прошу простить, господа, долг зовет». «С каких это пор я поменяла имя с Фредерики на долг?» Поинтересовалась я, когда мы отбились от попыток проводить двух прелестных фраляйн. «С тех самых, как я обещала разобраться с твоими женихами», — фыркнула Ульрика. «Слышала, у вас тут шпионская ажиотация?» «Да, Эггер упустил Безликого», — пожаловалась я. Она коротко бросила «рассказывай», но в этот момент мы пришли к хвостатым милягам и их проводникам, которых разместили в пустом сарае рядом с казармами. «О, спасители!» – обрадовалась Ульрика. Спасители тоже обрадовались, дружно повернув лица и морды в сторону моей корзинки. «Парни, имейте совесть. Вас в столовой покормят». В ответ мне сообщили, что баловать собак нельзя. Только если вместе с проводниками. Две раскрытые пасти с вывалившимися в предвкушении розовыми языками безмолвно говорили об обратном. А в глазах цвела надежда. «Ну разве можно думать хоть о чем-то, когда на тебя так смотрят?» Я подняла салфетку. В корзинке осталось лишь с десяток пирожков. «Кого хочу, того кормлю». «Ладно, дай им тоже», — встряла Ульрика. «Они спасли твою лучшую подругу от трех голодных тауматургов. Пришлось выдать по штуке каждому, а остальное скормить собакам. Те, правда, справились со своей порцией мгновенно. Я даже умилиться толком не успела. Одно движение языка и пирожка нет. Второго и третьего тоже. Не на это я рассчитывала». «Фредди, я подарю тебе щеночка», — пообещала Ульрика. Собаки смотрели на корзинку с прежней надеждой. «Таких не подарите. Это особая порода», — начал был один из проводников. «Гробовская охотничья», — продолжила непринужденно Ульрика. «Помесь волкодава с гробовской борзой. Если заводчик не продает всех щенков военному ведомству оптом, то подарю». Даже собаки с уважением посмотрели на доктора Вальдан. «Не надо», — вздохнула я. «Лучше над этими патронат возьму. Или для собак из контрразведки это недопустимо? И над нами возьмите, фролляйн», — взмолились оба проводника. «Да за такие пирожки!» «Разговорчики!» — рявкнул не весь откуда взявшийся Мозер. «Доктор Вальдан!» — тут же расплылся в улыбке он. «Вас когда вот Инсбург отправлять?» Ульрика улыбнулась в ответ и сообщила, что сначала надо отправить ее помощников и Кости, а сама она пока задержится. Потом подхватила меня под руку и вытащила наружу. Вслед раздался дружный вздох. «Ты собиралась рассказать про парня без лица. Ты надолго останешься?» Мы заговорили одновременно, переглянулись и рассмеялись. На миг показалось, что все пустяки, нет никаких пугающих артефактов, запретных знаний и военных экспериментов. «Пара часов у меня есть», — сказала Ульрика. «Надо провести их с пользой». Я тоже подумала про пользу. Петер в библиотеке наверняка что-то нарыл. И разговаривать там можно без опаски. Старик Гредер почти оглох. Зато глаз по-прежнему зоркий. Он не пропустит в библиотеку посторонних и даже не посторонних, если я попрошу. Библиотека в форте находилась в малоприспособленном помещении. Это был полуподвал с довольно высокими потолками, с полукруглыми оконцами, через которые едва-едва пробивался дневной свет, и мрачными темными шкафами, каждый из которых запирался на отдельный замок. Проход к этим шкафам перегораживал стол библиотекаря, который возвышался как передовой форпост с двумя башнями с обеих сторон. Башня справа состояла из книг, которые старший сержант в отставке Гредер собирался прочитать, а башня слева – из уже прочитанных. Он служил здесь библиотекарем столько, сколько я себя помнила. Носил на поясе связку ключей и наизусть знал, какие книги в каком шкафу. «Фролляйн Штальм», вставая навстречу, проскрипел Гредер, который чаще молчал и читал книги, чем говорил. Он был под стать своей библиотеке, такой же мрачный, с темной, задубевшей кожей, с запертыми на много ключей мыслями, которые отражались лишь в его светлых умных глазах. «Здравствуйте, старший сержант. Это доктор Вальдан. Она со мной. Проследите, чтобы нам никто не помешал. Очень прошу. Исполню в точности», — обещал он, снова садясь и беря в руки отложенную было книгу. Когда мы отошли от библиотекарского бастиона, Ульрика уважительно прошептала. «Силен старик. Физика, химия, летательные аппараты, тяжелее воздуха, биология, даже анатомия и физиология изменяемых существ. Я училась по этой книге, между прочим. Ее неподготовленному человеку без словаря понять невозможно». «Неподготовленному?» «Да, наш Гредер любого профессора умнее. Просто он говорить не любит. Иначе тут бы не сидел». Вступилась я за старшего сержанта. Мы подошли к длинному деревянному столу, стоявшему вдоль стены с окнами. Света они давали недостаточно, так что Петер, единственный читатель, устроился возле старой лампы с выцветшим абажуром. Он поднял голову, поздоровался с Ульрикой и сказал, обращаясь к нам обеим: «Первая экспедиция военных искала небоевые артефакты. Точнее, не только боевые. Конрада Фалька интересовали в первую очередь портальники. Откуда ты знаешь?» «Минуточку, профессора Фалька?» Опять почти одновременно спросили мы с Ульрикой. «Вот отчет об изъятых артефактах», — протянул мне толстенную папку Петер. «Там действительно чуть ли не каждый второй артефакт был помечен со свойством мгновенного переноса. И хотя я глянула мельком, не доверять Петеру глупо, а он пока ответил Ульрике. «Не знаю, доктор Вальдан, подписывался этот господин как полковник Конрад Фальк. Он автор анатомии и физиологии изменяемых существ», — сказала Ульрика. «Вел у нас полевую тауматургию. Тогда я даже не задумывалась, «Кто он и откуда? Только не говори, что была в него безумно влюблена», — улыбнулась я. «Вот еще. Это он меня соблазнял?» — ухмыльнулась Ульрика. От него так и несло запретными знаниями, но я к тому времени уже была взрослой девочкой. На миг я задумалась, что именно вкладывала Ульрика в эти слова, но потом вернулась к папке и Петеру, который вежливо ждал, когда мы закончим болтать. «Значит, портальники», — повторила я. «А что еще нарыл?» «Список неизъятых артефактов». Петер сунул мне под нос другую папку. «Обратите внимание, фрайлайн, страница 8, номер 57». Я перевернула страницу и почти не удивилась, прочитав описание артефакта в виде булавки из предположительно розового золота с головкой в форме цветка из розового же камня, предположительно кварца, с покрытыми зеленью эмалью листочками. Так вот откуда матушка узнала про вечную любовь. Ульрика в это время пересматривала другие папки. Потрудились на славу, описали все содержимое схронов, вскользь заметила она. «Так, вы говорите, была экспедиция?» Я кивнула, и тут все сложилось. Герновок не нашел следов экспедиции, потому что вояки под руководством Фалька стали использовать портальники, приходили и уходили, когда им вздумается. Действительно, описать столько артефактов за месяц, даже за лето, нереально. И среди тех неразговорчивых военных наверняка были артефакторы. А может, и сам Фальк был разносторонней личностью? Я задала этот вопрос Ульрике, она пожала плечами. У него всегда была весьма широкая сфера интересов. «Доктор, а не от Фалька вы узнали про Надиакома?» – спросил Петер. Ульрика подтвердила. «Остается выяснить, откуда про него узнал Фальк», – нахмурился Петер. «Потому что в горах баронства Штальм нет и никогда не было ни одного Надиакома». «Ну, не выдумал же он его», – пожала плечами Ульрика. «Возможно, Надиаком оставил свои схроны на территории других государств. Каких?» Я даже наклонилась к сидящей Ульрике. «А почему это так тебя интересует?» – спросила она. «А мы тут выяснили, что Безликий шпионит на Терцию. Все обращенные из логова на его совести. Так откуда тогда знак Надиакома на стене?» «А вообще, доктор очень бы хотел побеседовать с профессором-полковником Фальком», – продолжил Петер мою мысль. «Увы, но это невозможно. Профессора не стало год назад», – пожала плечами Ульрика. «А что еще вы выяснили про Безликого?» Я наскоро пересказала ей события последних суток. Петер тоже слушал внимательно, видимо, прокручивал повторно ход событий. «Не нравится мне все это, фрайлайн. Послушали бы отца, поехали бы с баронессой в Отгинсбург», — сказал он, пока Ульрика, задумавшись, снова накручивала на палец выбившийся локон. «Этот Безликий подсылал к вам сначала одного оборотня, потом, когда не вышло, целую стаю. Он не успокоится, поверьте мне». Я обвела взглядом мрачную библиотеку. Шкафы с надежно запертыми дверями, как дом дяди в Отгинсбурге. А стол, под окнами из которых пробивался слабый, но еще дневной свет, как родительский дом. Терцийский мерзавец проник в него без спросу, нагло ел и пил, беспардонно воздействовал своим голосом на хозяев и слуг. Но через те же окна и я могу смотреть, что творится вокруг. Я могу выйти и поймать Безликого с помощью контрразведки или без. «Голосистый, значит», – закончив размышлять, сказала Ульрика. «Мне пришло в голову, как его нейтрализовать. Есть два способа. Самый простой – заткнуть уши. Но это надо сделать быстро, пока ты не осознаешь, что происходит. И второй способ, он посложнее. Для этого нужен артефакт, память моря и человек, который им воспользуется, пока Сирен ни о чем не будет подозревать». Артефакт, о котором говорила Ульрика, выглядел как обычная морская раковина. Такие массово изготовлялись на курортах Валении, еще одного нового владения империи, завоеванного Фердинандом II. Обычно, поднеся раковину к уху, можно было услышать ласковый плеск волн. Хотя некоторые предпочитали грохот штормового прибоя. Кое-кто записывал на раковину звуки и голоса дорогого человека или особо полюбившуюся мелодию. У нас в доме не было ни одной такой раковины. И, откровенно говоря, я не понимала, как это может помочь. «Резонанс», – терпеливо прояснила Ульрика, – «когда все звуковые волны столкнутся, произойдет своего рода взрыв. Шпион на какое-то время утратит свои способности, а может, голос пропадет навсегда. Чтобы сказать точно, нужна серия экспериментов. Где бы раздобыть память моря?» «И что за слово?» – произнесла Ульрика. «Сирен?» Оказалось, что Фальк был большим специалистом по наследию великих. Те не только создавали в свое время оборотней, были и другие, измененные. Сирены первоначально должны были услаждать слух великих чарующим вокалом, но неожиданно обнаружился побочный эффект. В голосах сирен было столько силы, что они могли подчинить себе создавшего их мастера. Так что сирен быстренько возвратили в первоначальное состояние. «Видимо, не всех», — возразила я иначе, — «зачем Фальк об этом рассказывал?» «Пожалуй», — согласилась Ульрика. «Он никогда ничего не делал просто так». «Вы всерьез думаете, что Безликий — потомок тех неизменных?» — поинтересовался Петер. «Может, у него есть артефакт? Не только для внешности?» «Все может быть», — сказала я, а Ульрика кивнула. В результате разговора я приняла решение всегда носить при себе пару кусочков воска. А пока Петер сдавал Гредеру по описи все папки с материалами экспедиции Фалька, мы с Ульрикой договорились, что как только она разберется с останками из логова, сразу приедет драконий лог и привезет свою память моря. «Возьмите мою, фроляйн», — хрипло сказал Гредер. «Я не слышу волн», — как бы крепко не прижимал раковину к уху. Он оторвался от бумаг, выдвинул один из ящиков своего стола и достал большую раковину. «Вы оказываете нам неоценимую услугу», — улыбнулась Ульрика. «Пресветлые небеса, я обязательно верну вам ее в целости и сохранности». Не стесняясь, я перегнулась через стол и от души чмокнула старшего сержанта в морщинистую щеку. «Вы себя сберегите, фроляйн», — ответил Гредер. «Читал я про ищеек. Жизнь у вас опасная». Он снова вернулся к описи, а я взяла в руку раковину. «Для нее нужен чехол. Слишком хрупкая. Обещала ведь, что верну. И надо поискать для Гредера какой-то усиливающий слух артефакт». Когда мы вышли из библиотеки, попрощавшись со старшим сержантом в отставке, день почти был готов сдаться вечеру. Внезапно почувствовав голод, я вспомнила, что сегодня только завтракала. «Я читала про новые разработки школы целительской механики», — негромко сказала Ульрика. «У них появились слуховые агрегаты, которые работают без использования магии». «Это хорошо. Это надо обязательно попробовать. А то артефакты время от времени нужно перезаряжать, а тех, кто умеет это делать, осталось не так много. Надо бы посоветоваться с Лео, но сначала что-то съесть». «А нет у них таких же механических ушных заглушек?» — спросил Петер. «А то ведь Безликий. На то и Безликий, что узнать его практически невозможно». «Если ты не ищейка», — усмехнулась я. «Как только он объявится рядом, я узнаю». Они посмотрели с уважением. «Понятия не имею, как работает мой дар. Никогда не замечала за собой особой чувствительности к запахам, так что это точно не нюх, как у собак. Но люди, с которыми я общалась, хотя бы раз обмануть меня не могли. В академии мне завязывали глаза, мальчишки переодевались в девчонок и поливались духами. Но ни разу я никого не перепутала, и потом ни разу. Но если меня сейчас же не покормят, могу до этого и не дожить», — пожаловалась я вслух. Мы поднимались по лестнице, не знаю зачем. В офицерскую столовую я возвращаться не хотела. У отца вряд ли найдется что-то съестное. А к дому нужно вниз, в туннель. И тут Ульрика подала здравую мысль сходить в ресторан к Фоксу, попросив кого-нибудь из офицеров открыть портал. «Кого-нибудь?» — нахмурился Петер. «Меня устроят только контрразведчики. Капитан или майор – не принципиально. И чтобы потом порталом же вернуться». Я напомнила, что капитан не игры, его портальник разрядился и вряд ли сейчас готов к работе. А майор, скорее всего, уже в Отьенсбурге. «Тогда я попрошу своих спасителей. Они не откажут», – подмигнула Ульрика. Петер не успел высказать свои возражения. Вдали хлопнула дверь, и голос майора сказал. «Эггер, вы идете?» Очень скоро мы вчетвером оказались в ресторане Фокса. Ульрику сразу же отправили в столицу. Она переживала за останки, не доверяя ни помощникам, ни практиканту. А майор с капитаном любезно приняли мое предложение поужинать. Фокс очень скоро накрыл на стол. Из посетителей были только мы. Он сообщил, что жаркое пока готовится, сейчас можно подать только консоме и закуски. Я была согласна на все. Так что вскоре на столе появились чашки с консоме, к которому полагались маленькие слоеные пирожки с сыром и зеленью, холодная буженина с чесноком и перцем, несколько сортов паштета и яйца, фаршированные форелевой икрой. Когда я слегка утолила голод, похоже, сытым среди нас был только майор, он даже отказался от консоме, решила выяснить ряд моментов, которые никак не стыковались в моей голове. «Господа, поясните мне, давно ли известно о противоправных делах Безликого? Агент он там или кто, неважно». Контрразведчики переглянулись. Возможно, мой вопрос сочли глупым, но отчего-то казалось, что если некто из другой страны нелегально пакостит подданным императора, то основная задача контрразведки – эту деятельность пресечь. «Лейтенант Фроляйнштальм, уполномочен предложить вам перевод в наше подразделение», – неожиданно выдал майор, с повышением в звании, разумеется. «Не поняла вас, гермайор», — второй раз за день отвечаю по уставу. «Да еще сидя за ужином. Что ж непонятного?» — усмехнулся Петер. «В управлении контрразведки нет ни одной ищейки. Я ведь уже говорил о вашей уникальной способности оказываться в нужное время в нужном месте», — вздохнул майор Брендмауэр. «Вы нестандартно мыслите, отлично стреляете. Я наводила вас справки, все отзывы сугубо положительные». «Спасибо, гермайор, вы слишком добры. Сложно выслушивать такие потоки лести, когда вокруг столько вкусного и еще непопробованного. Мешает без остатка отдаться поглощению пищи». «Я понимаю, вам нужно время», — согласился усатый. «Удачно», — он перевел стрелки. «Вот Эггер. Тот даже чуть не поперхнулся, когда услышал, что мне предлагают перевод с повышением. Тоже, видно, забыл обо всем, что мог сказать по поводу Безликого. Тогда я решила зайти с другого конца. Мне, гермайор, прежде всего нужна информация, к примеру, как умер полковник Фальк». Капитан с майором опять переглянулись. «Вы не перестаете удивлять», — обрадовался майор. «Каким образом в нашей истории всплыло это имя в связи с огромным количеством артефактов великих, которые он незаконно изъял из схронов?» «Очень обтекаемо», — ответила я. «Фальк возглавлял отдел исследования артефактов?» — полувопросительно сказал Эггер, глядя на старшего товарища. «Да», — кивнул майор. «Погиб в своей лаборатории год назад, это уже обращаясь ко мне». «Смерть расследовали?» «Это был несчастный случай». Я обвела глазами помещение ресторана, в нем по-прежнему никого не было. На пустых столах, вышитые в народном стиле скатерти, уложенные цветы на террасе. Ухоженные цветы на террасе, приглушенный закатный свет из окон, на которых сияли белизной аккуратные занавески. Сдержанный сельский стиль. Если к расследованию несчастного случая с Фальком военные отнеслись так же, как к убийству Танау, Фальк некоторое время назад возглавлял экспедицию. Петер уловил мою паузу и тут же назвал точную дату. Так вот, мне бы хотелось знать, кем были другие ее участники и кто из них в настоящее время жив и продолжает служить. «Этот вопрос требует определенных изысканий», — не сразу ответил Брендмауэр, отвлекшись на буженину. «Тогда вернемся к Безликому», — улыбнулась я. Но тут Фокс появился в дверях с моей порцией жаркого. И, как я убедилась чуть позже, жаркое было отменным. Но вместе с жарким он незаметно передал мне записку, которую я автоматически сунула в салфетку. Прочесть ее под пристальными взглядами, похоже, все поняли, я не могла. Поэтому снова спросила о Безликом. «Засечь агента с такими способностями и экипировкой», раздумчиво начал Брендмауэр, «удается далеко не сразу, особенно, когда в штате нет ищейки. У Танао была разветвленная сеть осведомителей, наладить контакт с которыми мы пока не смогли». «Опять Танао». «Танао, как сказал утром капитан Эггер, был знаком с Безликим. Это значит, что он его уже как-то где-то ловил?» «Полковник был лучшим специалистом по терции», — ответил Эггер, упершись голодным взглядом в мою тарелку. «Возможно, они пересекались на нейтральной территории», — поспешил добавить Брендмауэр. «Ведь мы не воюем с Терцией. Пока. Пресветлые небеса. Только новой войны нам и не хватало. Терция — это вам не крошечное валение или воинственное, но нищая Энция. Нет, даже думать об этом не хочу. Джонас хоть и засранец, но мой брат. Убеждена категорически, так рассуждают все сестры, матери и жены военных. Значит, о Безликом вы узнали не сразу», — подвела итог я. «Танао случайно встретил его в Борислао», — подтвердил Эггер. «Мы тотчас установили слежку. Еще сегодня утром гермайор удивлялся, как вы смогли его узнать в Лжевербии. А теперь оказывается, что за ним была слежка?» «Не поверила я. Танао, вообще-то, в то время уже был начальником штаба Бишотского округа», — сукоризный сказал Эггер. «Но лично выяснил адрес Безликого». «И вы следили за домом?» — поразилась я. «В то время как у него был портальник?» «Мы, видите ли, не ясновидцы», – пожал плечами явно уязвленный моими словами капитан. «А мне кажется, вы слишком доверяли своему полковнику», – не сдержалась я. Эггер обиделся. «Ну и пусть его». Фокс как нельзя вовремя появился с новыми порциями жаркого, но прежде чем начать есть, Брендмауэр спросил. «У вас есть причины полагать, что полковник Танао был не вполне честен в случае с Безликим?» «У меня пока нет полной картины, но полковник представляется неоднозначной фигурой». «Капитан», — предупреждающий произнес Петер. «Фраляйн не знала Гера Танау так, как вы, но она хочет быть объективной». «Да, я понимаю», — кивнула Эггер, на удивление без эмоций. «Видимо, жаркое оказало на капитана свой положительный эффект. На меня, впрочем, тоже. Ругаться расхотелось. Но до зуда стало любопытно, что же такое передал мне в записке Фокс. Пока мужчины заняты едой, потихоньку прочитаю. Новак хочет поговорить. Неожиданно. Придется задержаться в Вильямштате после ужина. Гробовщик — человек серьезный. Вот только кто из вояк будет меня ждать, чтобы вернуть в драконий лог? Я вскочила и вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд. Кто-то наблюдал. Но откуда? В ресторане совершенно негде укрыться. С улицы? Пока я осматривалась, ощущение взгляда пропало. Петер тоже встал. «Господа офицеры, у меня встреча с информатором. Если вы торопитесь, то...» «Я ничуть не тороплюсь», — тут же ответил Эггер. «К тому же я все еще гость полковника Штальма». Майор одобрил намерение капитана кивком головы, и я помчалась на кухню к Фоксу узнать, где Новак назначил встречу. Через полчаса мы, я, Петер и Гер Новак, сидели в заведении с типичным названием «Пивной бочонок». Перед каждым стояла кружка светлого с шапкой пены, что от души нацедил нам хозяин бочонка за счет заведения. Просто Гер Новак неосторожно брякнул, здороваясь: «Фраляйн баронесса, завтра, боюсь, над местом, где я сидела, наскоро приколотят памятную табличку». В бочонке, обычной пивной, как их полно по всей империи, люди сидели на длинных лавках вдоль длинных же деревянных столов. Иногда вплотную друг к другу, но нам, самой фраляйн баронессе с друзьями, выделили место в углу под газовым светильником. «Такое дело, фраляйн баронесса», — начал Новак, когда мы остались в относительном одиночестве. «Вы просили опознать хоть кого-то из этой экспедиции. Вот». Он подвинул мне сложенный в несколько раз газетный лист. На листе были, как обычно, несколько колонок и большая фотография. Петер склонился над моим плечом и прочитал. «Генерал-майор Эфтиль гарантирует. Наши войска в полной боевой готовности». «Эфтиль?» — обратилась я к Новаку. «Это он тогда едва не погиб», — одними губами прошептал он. «Эфтиль жив? Лишь благодаря Фальку и артефакту великих? Вот оно как. Похоже, что все члены экспедиции были из высоких чинов. Показать бы Новаку весь генералитет, глядишь, узнал бы кого еще. Спасибо, гер Новак». «Не знаю, поможет вам это фраляйн баронесса или нет», — негромко ответил он. «Только вместо одного трое умерли, а это нехорошо. Неправильно это». Когда мы вышли из пивной, окончательно стемнело. «Собрать бы все эти артефакты, да не в схроны попрятать, а уничтожить полностью», — рассуждала я вслух. «С Фальком бы я поговорил», — в унисон ворчал Петер. «Живого места б не оставил на этом профессоре. Как вовремя он умер? И умер ли? Если его звезда смогла оживить Эфтиля, почему бы не воспользоваться ей при несчастном случае? А может, там вообще все было подстроено? Ищейки им, конечно, не хватает, только я бы вам туда идти не советовал. Я и не собираюсь. Петер уж, казалось бы, должен был хорошо меня узнать за это время. Во-первых, я ни на что не променяю криминальную полицию, а во-вторых, перед глазами пример Джонаса. Как попал в армию, стал таким засранцем? Не хочу». Хоть и стемнело, на улице было полно прохожих, а свет из окон позволял разглядеть простые, добротные дома жителей Вильямштата, окруженные невысокими разноцветными заборами и цветущими в палисадах цветами. Хотелось просто погулять, но пришлось торопиться. Матушка и отец будут беспокоиться. Эггер дисциплинированно ждал в ресторане, попивая светлое пиво. Майора с ним не было. Да и нам пора возвращаться в Драконий Лог. Фокс обслуживал появившихся посетителей, пожилую пару, явно из местных, поскольку обращались они с хозяином запросто. «Гер Фокс, мы уходим», — окликнула его я. Он кивнул и отвернулся. «Но я еще не расплатилась. Фраляйн лейтенант, я заплатил за ужин», — сообщил безмятежно Эггер. «Капитан, я верну вам деньги. Вы и номер оплачивали». Припомнила я пикантную подробность. «Пожалуйста, посчитайте, сколько я должна». «Нисколько», — ответил он. «И не заводите об этом разговор, прошу вас. Или бедняге придется сказать вслух, что он офицер, а я дама. Чистая компрометация». Мы вышли из ресторана и по сложившейся традиции направились в холл гостиницы, откуда капитан и попытался открыть портал. Но у него не вышло. «В чем дело? Не понимаю». «Мне же выдали новый портальник», — пробормотал он под нос, повторяя попытки. «Светлые небеса, матушка меня убьет», — простонала я, глядя, как он снова и снова давит на артефакт. «Ее милости можно позвонить», — напомнил Петер. «Ты же понимаешь, что она подумает, да?» — прошипела я. «Не волнуйтесь, фраляйн. Вы под защитой императорской армии», — невесело выдал дежурную офицерскую фразу Эггер. «Я вас подвел». «Тогда я позвоню его милости», — решил Петер. И тут, посреди пустого холла, я снова ощутила пристальный взгляд. «Петер, за моей спиной кто-то есть?» «Никого, фраляйн. В чем дело?» «Показалось. Пошли звонить». В итоге инициативу перехватил Эггер. Он в изысканных выражениях сообщил отцу, что его Эггера портальник барахлит, в связи с чем он не только не сможет явиться под гостеприимный баронский кров, он не сможет привести вверенную его заботам фраляйн-баронессу. Отец громко хмыкнул в трубку и попросил меня. Настал мой черед уверять, что все в порядке. Петер со мной. Мы лишь заночуем в гостинице, а завтра утром кто-нибудь придет и проводит нас в гарнизон. Оставь их. Прошипела на заднем плане матушка. Фредди наверняка устала. Дорогая, жду утром к завтраку. Уже громко сказала она и повесила трубку. Я же говорила. Удержаться от истерических ноток было сложно. Наверняка матушка решила, что я не устояла перед Эггером. Фраляйн Шталь, не стоит так переживать. Фрау баронесса вполне разумная женщина. Вступился за матушку капитан. Лучше расскажите про осведомителя. Ну уж нет. Я не уверена, что капитану вообще следует знать про события, произошедшие во время пресловутой экспедиции. Сначала посоветуюсь с дядей и Лео. Лучше вы расскажите про Танао. Он ведь был и чуть помедлила. Припоминая вашим наставникам, Петерс требовал с молчаливого незнакомого портье ключи от наших номеров. Эггер тоже попросил номер. Конечно, разговаривать в холле неразумно, тем более, когда речь идет о таких фигурах. Я пригласила всех к себе. «Почему вас так интересует Танао?» – спросил Эггер. «Даже ваш дознаватель согласился, что это самоубийство. Старший дознаватель Бауэр автоматически поправила я. Он не просто не видел того, что мы видели. Все трое. Капитан. Он все-таки допросил лейтенантов-артефакторов, которые были здесь за пару часов до смерти полковника. Насколько я знаю, им запретили давать показания», – ответил Эггер, как само собой разумеющееся. «Эти парни – наша надежда. Их имена не должны быть запятнаны». «У армии странное представление о надеждах», – негромко заметил Петер. «У нас есть четкие указания командования», – ответил ему Эггер. «Дисциплинарное взыскание на них наложили. К внутреннему расследованию привлекли, но ссор из избы выносить запрещено», – закончила я народной поговоркой. А между тем, они говорили Танао об измене. И монета эта странная. Ее ведь так и не нашли. Неужели она самоуничтожилась после того, как Петер упокоил то, что было полковником? Вы слышали о подобных артефактах, капитан? Эггер признал, что нет. Полторы марки и для него были загадкой. В голове снова возникла картина, как монета медленно летит вверх, поворачиваясь то аверсом, то реверсом, а потом рассыпается золотыми искрами. Если монету изготовили не эти мальчишки, тогда кто? Ведь она явно не из хронов великих. Вы помните? Новенькая, блестящая. Дело вот в чем. Я почти ничего не знаю об артефактах, за исключением тех, что нужны мне при работе, ответил Эггер. Вести расследование мне запрещено, как, впрочем, и вам. Вы свидетель. Я тоже. Хотела бы вам поверить, капитан, но не выходит. Причина в нестабильном портале, по которому вы открыли стрельбу. Вы определенно знали, что это такое. Значит, уже сталкивались. Нет, лично нет. Но когда вы решите перейти в наше подразделение, то получите памятку, которую надо будет запомнить наизусть. В этой памятке есть упоминание о самопроизвольно возникающем портале с крайне опасным существом, выпустить которое в наш мир недопустимо. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы дестабилизировать портал. Я вспомнила волосатую лапищу, которая тянулась к Петеру. Как-то слишком легко для крайне опасного существа удалось воткнуть в нее нож. Этот феномен не может быть связан только с армией. Ведь существо из портала охотилось на фраляйн, подлил масло Петер. Но мы ничего о нем не знаем, тогда как у армейских существует даже памятка, подхватила я. А что есть у армии, но нет у полиции? Ворованные артефакты, припечатал Петер. Ворованные? Эгги разумился. Вы имеете в виду аннексированные на новых территориях? Нет, он имеет в виду грабеж на территории баронства Штальм, ответила я. Я ведь уже говорила вам о Фальке. Он уймищу схронов обчистил. Я вам не верю, покачал головой Эггер. И на здоровье, фыркнула я. Думаю, что это существо в портале как-то связано именно с артефактами. И если вы покопаетесь в источниках, то найдете, что в памятку этот пункт занесли после завершения экспедиции Фалька. Это было странно, но вдруг я почувствовала чье-то одобрение. Как будто большая теплая ладонь погладила по волосам. И это еще больше убедило меня в собственной правоте. «Вы поэтому ищете тех, кто был с Фальком в экспедиции?» – спросил Эггер. «Да, почти не соврала я. Но вы хотели рассказать про Танао. Какой он был человек?» «Себе на уме, но профессионал своего дела», – ответил Эггер. «Это он первым начал борьбу с иностранными шпионами. Практически с нуля создал наше подразделение. Учил азам. Деньги у него водились, дам менял, как перчатки». продолжила я серьезно. «Все в рамках дела, это важная часть работы контрразведчика – казаться не тем, кто ты есть. То есть на самом деле он был высокоморальным человеком и деньги презирал? Не знаю, думаю, что он всегда во главу угла ставил свое дело, а мораль? Мораль в шпионских играх не участвует?» Заполнил паузу Петер. «Как к нему попала монета?» «Это тот вопрос, который все время задаю себе я», – ответил Эггер. Он встал, попрощался и вышел. И у него, и у нас появилась новая информация, которую следовало осмыслить. А делать это лучше, лежа на мягкой перине. С пистолетом под подушкой. Сплю я обычно крепко, но чутко. Такого, чтобы пропустить хлопанье двери или щелчок открывающегося замка, помилуйте, небеса, никогда не было. Но в этот раз я проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. «Фрайлайн Фредерика, просыпайтесь. Солнце светит, птички поют, время не в обрез». Я медленно открыла глаза, думала, что еще сплю. Нет, не померещилась. Рядом сидел Лжевербий, безликий, собственной персоной, направив мне в лицо тяжелый револьвер. «Без резких движений», — предупредил он. «Спокойно садитесь. Майера ставьте под подушкой, он вам пока не пригодится». «Я не одета», — громко возмутилась я, надеясь, что Петер услышит. «И не кричать». Он сунул дуло мне под подбородок. «Вы выказали себя достойным противником. Так не тратьте свои последние минуты так бездарно. Если поняли, кивните». Я едва обозначила движение, чтобы не усиливать нажим револьвера. Он без малейших признаков эмоций убрал оружие от лица, продолжая держать меня на мушке. «Зачем вам меня убивать?» Я медленно села, придерживая на груди одеяло. «Ничего личного, милая фрайляйн. Вы мне очень нравитесь». Он обвел меня плотоядным взглядом. «Но очень мешаете». Я хмыкнула. Страха не было, была странная пустота, но не в голове, а вокруг, будто я находилась в разряженном воздухе на вершине горы Великана. «Ничего смешного», — холодно сказал Безликий. «Вы постоянно ломаете мои планы, как будто нарочно появляетесь там, где вас быть не должно. Выходите живой из любой ловушки. Сначала я хотел воспользоваться любовным артефактом, но вы строптивы и упрямы, и даже выполняя все мои прихоти, нашли бы способ сбежать. Вот уж упасите, пресвятые небеса, меня передернуло. Но потом вы же навели меня на этого контрабандиста Фокса. Так что сейчас здесь развернется драма. Капитан Эггер и ваш так называемый жених перестреляют друг друга в борьбе за вашу благосклонность. А вы не сможете жить с таким грузом на совести и покончите с собой. А Фокс после второй трагедии закроет гостиницу и уйдет в горы. Там он выдаст мне все схроны, в которые я безуспешно пытался попасть более мирным путем. А потом сойдет с ума. Гениально! Равнодушно выдала я. А в схронах вас будут ждать существо, опасность которого превосходит все ваши представления об опасности. Так что спектакль вы разыграете зря. Впрочем, если это цена вашей смерти, я готова ее заплатить. Думаю, мои друзья тоже. «Ха-ха-ха!» – саркастично сказал он. «Уж придумали бы что-нибудь поинтереснее, чем какое-то существо. Или ищейки так же боятся умирать, как и все остальные? Ах да, вы же не в курсе. Этой информацией с вами не поделились. Кстати, раз уж я все равно умру, скажите, кто предатель?» «Умненькая фрайляйн тянет время», – сказал он. «Ничего, еще пару минут у нас есть, могу и рассказать». Он не договорил, негромко звякнуло окно, и в комнату кувырком влетел капитан Эггер с воплем «Бросай револьвер! Стоять!» — приказал ему дивный, чарующий голос, ослушаться которого было невозможно. Но Эггер, на удивление, пер вперед, правда, очень медленно, словно преодолевая толщу воды. «Ну вот», — непринужденно продолжил прежним голосом Безликий. «Сейчас явится и жених. Какая удача, что он не спит вместе с вами. Увы, времени уже нет. Как жаль». Он медленно, не сводя прицела, наклонился и вытащил из-под подушки мой майер. Меня снова передернуло, теперь от его близости. И тут одновременно Эггер сделал последний шаг к моей постели. Входная дверь распахнулась от мощного удара Петера. Безликий открыл рот, а меня за шкирку выдернула из-под одеяла волосатая лапа. Сквозь узкую щель прямо в стене, за изголовьем кровати. Я сдавленно прохрипела. Дерьмо. И оказалась в кромешной темноте.